Глава шестая. Москва, княжеский особняк. «Ты уверен?» – медленно проговорил Виталий Михайлович Долгоруков, смотря на собеседника нехорошим тяжелым взглядом. Стоящий перед столом в его рабочем кабинете мужчина, одетый неброско, даже немного пыльно, казался неуместным в этом шикарном и богатом месте. Он давно знал своего нанимателя, работу свою выполнял прекрасно и в целом всегда был на хорошем счету у Долгорукова-старшего. Но сегодня он принес очень-очень плохие вести и, если честно, немного боялся. Гонцам ведь всегда достается в первую очередь и радости, и гнева, и горя. А аристократы особенно импульсивные в общении со своими подчиненными. «Уверен», — спокойно ответил мужчина. «Есть свидетельские показания». «Этого недостаточно», — отмахнулся Виталий Михайлович. «Это свидетельские показания Руслана Олеговича Кравцова», — возразил собеседник. «Его приняли люди Нарышкина». Озвученное имя заставило Долгорукова внутренне похолодеть. Кравцов был известной личностью в определенных кругах. Его ребята брались за любую марку и работу, делали ее идеально и никогда и ни при каких обстоятельствах не закладывали заказчика. «Он что же, собака, решил купить себе свободу?» – прошипел Виталий Михайлович. «С вашего позволения, мои источники сообщают, что Кравцову пытались вменить какую-то разборку в клане Романовых», – пояснил подчиненный. И Руслан Олегович малодушно запел. Имен он пока что не называет, но, как вы понимаете, это лишь вопрос времени. Связь вашего сына с Кравцовым очень быстро обнаружится. Долгоруков сделал глубокий вдох и медленный выдох. «И по какому же поводу мой сын обращался к нему?» – спросил Виталий Михайлович. «Я не совсем понял мотивы», – честно признался мужчина. «Знаю лишь имя». «И?» – Долгоруков приподнял бровь. «Александр Мирный, студент Императорского Московского университета, первый курс». «Ясно, свободен». Подчиненный вышел, а Долгоруков-старший откинулся в кресле и потер глаза. Это был какой-то гребаный сюр. Его сын студент четвертого курса. У Дениса, как и у самого Виталия Михайловича, открыто семь стихий. Он просто тупо старше, сильнее и опытнее какого-то там безымянного первокурсника. До недавнего времени сила наследника была одним из немногих поводов для гордости у Долгорукова-старшего. Даже если род начал бы бурлить после его смерти, Денису бы хватило мощи отстоять свое место по праву сильнейшего. Мощи бы хватило, но мозгов, видимо, не достало. Зачем нанимать убийц для простолюдина, если ты можешь просто магическими техниками размазать его тонким слоем по полигону под равнодушным взглядом наблюдателей от ректората? И под веселое улюлюканье студенческой толпы, которая разнесет весть о твоей победе по всему высшему свету? Но хуже всего даже не это. Выходка безмозглого наследника кинет тень на весь род Долгоруковых. Замять дело, в которое вцепились люди Нарышкина, просто так не получится. И значит, скоро с Виталия Михайловича спросят за такое скверное воспитание собственного сына по всей строгости сословного общества. Если только Долгоруков-старший не сделает то, что должен. То, что по-хорошему давно должен был сделать. Ходынское поле, закрытый аэропорт. Николай Распутин. Импровизация не была сильной стороной Николая Распутина, но сегодня на него явно снизошло вдохновение. И когда он увидел Нахимова, понял, что сейчас подъедет остальная часть компании. А среди них явно будет Александр Мирный, который уже костью в глотке встал у Распутина. Феноменальное везение безродного парня, который раз за разом выходил не просто сухим из воды, а живым и на своих ногах, да еще и победителем, сегодня должно было закончиться. Что может быть проще, чем намотать наглеца на колеса? Или стравить его с кем-нибудь из местных отморозков? Что скрывать, далеко не все аристократы были обременены понятием чести и доблести. И мозгами. Так что... «Это какой-то нелепый тренд – заводить друзьяшек среди плебса», – покачал головой Распутин, стоя в кругу разогревающихся перед заездами парней. «Ой, это такое глупое заигрывание с народом!» протянул худощавый высокий парень с грубыми чертами лица. «Это мы с вами, умные люди, и знаем, как смешно это выглядит со стороны», — с умным видом проговорил Распутин. «Помяните мое слово, Нахимов с дружками сюда своего пса притащит». «Да ну, что ему тут делать?» — лениво потягивая вишневое пиво через соломинку, проговорила жгучая брюнетка. «Он же должен понимать, что это место для элиты». «Ну, может, он и считает себя элитой», — негромко хмыкнул Распутин. «В таком случае мы ему быстро покажем, где его место в пищевой цепочке», — хохотнул молчавший до этого парень, боярич Новак. Новака можно было охарактеризовать старой русской поговоркой «сила есть, ума не надо». Он реально мог пальцами гнуть подковы, и это несмотря на то, что у парня ни капли магии. Разговор прервало рычание автомобилей. На территорию аэропорта въехало несколько дорогих машин, из которых высыпала вся компания правых птенчиков в комплекте с мирным. «Я не понял, а на кой хрен сюда приволокли это безродное быдло?» — гаркнул Новак, решив не тратиться на скучную прелюдию, положенную по этикету. Николай Распутин довольно усмехнулся и плавно шагнул в сторону и в тень, чтобы не слиться с нарывающейся на неприятности компанией. Ходынское поле, закрытый аэропорт. Александр Мирный. «Я не понял, а на кой хрен сюда приволокли это безродное быдло?» Ермаков, Нахимов и Тугарин синхронно повернулись на звук голоса, и лица их мгновенно приобрели хищное и опасное выражение. Дарья Демидова тут же плавно шагнула за спину своему жениху и нахмурилась. «Ты глянь, знакомые все лица!» — протянул Нахимов. «Мне не хватает контекста», — произнес я, проследив за взглядом парня. Это была небольшая компания с парочкой девиц формата дорогого эскорта, амбалами для силового решения вопросов и еще несколькими парнями разной степени яркости для массовки. «Знакомься. Позорище высшего общества. Золотая молодежь», — усмехнулся Ермаков. «Магически неодаренные, да и в принципе не особенно одаренные вторые и третьи сыновья богатых родов, которым обилие денег заменяет все», — пояснил Нахимов. «Все, от мозгов до инстинкта самосохранения», — процедил Юсупов. От оппозиции отделился один шкаф и направился в нашу сторону, явно нарываясь на неприятности. «Ну, что притихли, а?» произнес он. Ермаков хотел что-то ответить за всех нас, даже рот уже открыл, но я положил ладонь на плечо парня. «Я сам, спасибо», — сказал негромко я и шагнул навстречу золотому мальчику. «Из нас двоих быдло пока ты», — спокойно сказал я. «А ты че такой смелый? Здесь везде по периметру глушилки стоят. Твоя магия-шмагия не поможет», — ухмыльнулся амбал. Народ, еще недавно равномерно размазанный по площади, а теперь образующий вокруг нас плотное кольцо, радостно заголосил. «Мордобой он всегда поинтереснее скучных гонок, здесь не поспоришь». «Поверь, я и без магии заставлю тебя пожалеть о том, что ты раскрыл рот». Глаза противника начали наливаться кровью от бешенства. «Вы посмотрите, какой борзый!» «Нет, я мирный». И приехал сюда мирно присмотреть себе машинку. «Присмотреть? Ха! Да у тебя денег не хватит даже болт от колеса любой из наших тачек купить». «Ага, живу на последние 170 сколько-то там миллионов». «Тебе здесь не место, чернь!» — прорычал парень. «А тебе место?» — приподнял я брови. «Ты ж, наверное, педали путаешь при езде». Толпа радостно заулюлюкала. Ей нравилась пикировка, и, кажется, несмотря на происхождение, я ей нравился больше, чем этот придурок. «Давай так», — продолжил я, нащупав интерес публики. «Я ломаю тебе обе руки и забираю твою тачку. А ты после этого засовываешь свой язык себе в жопу и никогда больше в моем присутствии не открываешь рта. Как тебе предложение?» Золотой мальчик был на волосок от того, чтобы кинуться на меня с кулаками. Даже и не знаю, как ему хватило выдержки выдавить из себя следующую фразу. «У меня есть предложение получше. Я ломаю тебе ноги, ты платишь мне 3 миллиона и больше никогда здесь не появляешься». «Пари!» — выкрикнул кто-то из зрителей. И толпа тут же подхватила. «Пари! Пари! Пари!» «Легко!» — согласился я. «Легко!» — хохотнул парень. «А деньги-то у тебя такие есть! Ты хоть представляешь, сколько это, а?» А затем он кинул взгляд поверх моей головы на моих товарищей и спросил. «Кто-нибудь из вас сможет поручиться за этого человека? Боюсь, он не представляет себе, что такое 3 миллиона». «Я», — спокойно ответил Иван. «Я», — вторил ему Ермаков. «Я», — Тугарин. «Я», — Лобачевский. «Я», — Демидова. Неожиданно, но на этом импровизированном автодроме имелся свой собственный, почти что штатный нотариус. Как я узнал уже гораздо позднее, заключать разного рода пари и споры в этом месте было делом обыденным. Конечно, они почти никогда не доходили до открытого противостояния, как сейчас, но смысл был общий. Разгоряченные прожигатели жизни легко расставались с купленным за папочкин счет имуществом. Едва подписи в документах были поставлены и заверены, как все притихли. Я встретился взглядом с противником, которого, кстати, звали Станислав Новак, и был он каким-то понаехавшим из Речи Посполитой. Пару мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а потом он просто и без изысков, без пафосных рукопожатий и торжественных объявлений, по-простому рванул на меня. Когда на тебя летит центнер живого веса, тут надо или самому быть той же весовой категории, или с умом пользоваться тем, чем тебя одарила матушка природа. Матушка природа в этой жизни была ко мне благосклонна, хоть и нажрать нормальную массу оказалось сложновато. В общем, пока этот дебил мчал на меня, как бык на красную тряпку, я сделал шаг в сторону. Подсечка и иллюстрация анекдота. Чем больше шкаф, тем громче падает. Была продемонстрирована восхищенной общественности в натуральную, так сказать, величину. Справедливости ради, противник быстро оказался на ногах и снова рванул ко мне. Я подумал, что он либо немного бухой, либо немного гашеный, потому что пытаться таранить более юркого противника – дело бесполезное и вообще не от большого ума. Противник немного погонял меня по небольшой стихийно возникшей в кругу зрителей площадке. Я не торопился, когда ты в позиции сильный против слабого, можно успеть покурить, выпить бутылку пивка и сгрызть пару сухариков, пока противник пытается тебя достать. «А что у тебя за машина-то?» — спросил я в очередной раз, увернувшись от грубой атаки. Поскольку противник уже запыхался, то на ответ у него дыхалки не хватало. «У него спортивный русобалт», — подсказал Тугарин из толпы. «И что, хорошая машина?» «Ну, не Аурус, конечно», — хмыкнул цесаревич, — «но тоже ничего». «Ладно», — вздохнул я, — «придется ездить на русобалте». И в следующее мгновение сам подался навстречу противнику. Тот, привыкший, что я ухожу от прямого столкновения, растерялся на мгновение, а потом решил занести кулак, который я перехватил ладонью под дружный зрительский «ах». Увел руку противника в сторону, захват, поворот, немного силы на рычаг и... хрусть! «Раз рука!» — пробормотал я. Впрочем, этого никто не услышал, потому что золотой мальчик вопил фальцетом, как самая настоящая девочка. Здоровой рукой он пытался ощупать повисшую плетью поломанную, но я не стал рассусоливать. Вторую руку захватить было совсем просто, как отнять конфетку у ребенка. Парень, одуревший от боли, не сразу понял, что происходит. А когда понял, было в принципе уже поздно как-то пытаться отбиваться. «Хрусть! 2 рука!» – пробормотал я. Толпа растерянно притихла. Новак вопил и катался по асфальту, я наблюдал за этим процессом без особого сочувствия, а люди явно не ожидали, что все кончится так быстро и так жестоко. А потому одинокие хлопки Ивана сначала показались издевательскими, но их очень быстро подхватили мои товарищи, а вслед за ними и все остальные. Говорят, тут есть такие роды, в которых главенство передается по праву сильнейшего, так что подобные схватки для аристократии не являются чем-то из ряда вон. Честный поединок – честная добыча. Пожалуй, этот мир местами даже честнее моего прошлого. «Так, ну и где моя машина?» – спросил я, найдя глазами нотариуса. Тот нервно сглотнул, как будто это ему я пообещал сломать обе руки, и дерганым кивком указал на припаркованную невдалеке тачку. И пока я шел осматривать свой трофей, вслед мне доносился отборнейший мат, совершенно неприличный для этого социального слоя. Мат обещал мне скорую смерть в жутких муках, но сложно воспринимать всерьез угрозы, звучащие опять-таки фальцетом. Спортивный русобалт, теперь уже мой, выглядел немного футуристично и чем-то напоминал попытку реанимировать марку из моего мира. Кузов каплеобразной формы, лобовое стекло, бесшовно переходящее в панорамную крышу, кованые диски, непрактичный светлый салон, оформленный дорогой кожей и каким-то жутко редким деревом. Машина была напичкана электроникой настолько, насколько позволяло техническое развитие этого мира. Хотя до закрывания дверей по жесту тут еще не дошли. Это была красивая машинка, совершенно бесполезная в быту и созданная исключительно для понтов. Я, честно, даже не знал, что с ней делать дальше, но чего я точно не ожидал, что в комплекте с машиной идет бабца. «Прокатишь меня?» — спросила жгучая брюнетка с очень многообещающими интонациями. Пока я с любопытством рассматривал то ли элитную эскортницу, то ли дешевую копию Нарышкиной, ко мне подошла вся остальная компания. «Я бы не советовала, Александр», — произнесла княжна Демидова с выражением неприкрытой брезгливости на лице. «Боярышня Анна Румянцева весьма неразборчива в своих увлечениях». «А вы, княжна, я смотрю, очень увлечены моей персоной», — парировала боярышня. «Я увлечена своим женихом», — с улыбкой голодной гадюки ответила Демидова. Румянцева поджала губы, но, ощущая, что находится в подавляющем меньшинстве, предпочла отступить. Впрочем, не отказав себе напоследок, как будто случайно коснуться пальцами моей руки и обдать терпкими, тяжелыми, сладкими духами. «Фу!» — поморщился я от этого приторного запаха. «Вот именно!» — покивала Дарья, расценив мою реакцию по-своему. «Фу! И я серьезно, Алекс. Я крайне не рекомендую приближаться к этой девице без справки от врача». «Она же боярышня!» — не понял я. «Она необразованная бесприданница», — скривила губы девушка. «А когда у тебя ни денег, ни связи, ни ума, единственная валюта — молодость». «Угу», — отозвался я, не горя желанием развивать тему дамских сплетен. Впрочем, на мое счастье, княжна Демидова не заметила, что Румянцева ловко вложила мне в пальцы какую-то бумагу.